Давай устроим балаган. Ты леди, я твой хулиган. Тобой сегодня буду пьян, никому тебя не отдам. Давай устроим балаган. Ты леди, я твой хулиган. Тобой сегодня буду пьян, никому тебя не отдам. Давай устроим балаган. Ты леди, я твой хулиган. Тобой сегодня буду пьян, никому тебя не отдам. Тебя мало, снова этой ночью окутала моя дама, глазами меня заколдовала. Я тебя найду, никому не дам, даже если снова разведут злые берега. Я твой парашют, когда падала, чё бы нам не пели эти сирены, в море не беда. Давай устроим балаган. Ты леди, я твой хулиган. Тобой сегодня буду пьян, никому тебя не отдам. Давай устроим балаган. Ты леди, я твой хулиган. Тобой сегодня буду пьян, никому тебя не отдам. Знаешь, ты моя Мария Ивановна, рядом с тобой будто саванна. Когда на плечи засыпала, тогда понимал я, что стала ты храмом. Снова от бурь меня укрой, да с ума меня сведи. И во всех мирах такой, как ты, мне больше не найти. В моем сердце балаган, все по полкам разложи. Я ночами погибал, но ты смогла меня спасти. Давай устроим балаган. Ты леди, я твой хулиган. Тобой сегодня буду пьян, никому тебя не отдам. Давай устроим балаган.